дрочить. Знаете, иногда хочется пранкануть топового блогера и тем самым подняться на Ютубе, но нам реально не везет. Здравствуйте, это Кирилл? Да. Майор Рыжова, радио ФСБ, вы сейчас можете разговаривать? Радио кто, что? Майор Рыжова, записывайте, пишите. Да, ну-ну-ну. Рыжова Ольга Павловна? Так. Значит, да-да-да. Я так понимаю, Кирилл, не уплачиваем налоги, да? Налоги на что? Ну как, налоги? Вы блогер, все блогеры обязуются платить налоги. Так. Мы будем, значит, бороться, мы будем бороться с вами. А, я смотрел, это вы, блядь, от лица больняши названиваете. Ах ты, пидор, ты еще бандитку узнал, да? Вы от лица больняши, вы такой же херней маетесь. Но я вас видел. Лица... Ты видел, да? Бандитов больного ты видел, красавчик. Ну смотри, нет. Короче, Кирюха, будем дудосить по-жесткому, понял? Ты меня хочешь задудосить по-жесткому? По-жесткому, ребят, по железу я... буду дудосить. Бандиты больного позвонили. Это, кстати, помню. Не убили, да? В Жаку? Не-не-не, все нормально, воскрес, он как Феникс. Наконец-то, по Фениксу достаточно ударов 6 нанести, и все, особенно у Оксата конкретного. Ну, короче, Кирилл, майор Рыжов вас предупредила, да, собирайте, значит, завтра в 314 кабинет, пожалуйста, да, не опаздывайте, свое железо с собой, системный блок, вот эту всю красоту, а ну, ждем, нет? Меня системник весит, там, килограммов 10. Мне тяжести нет. Подкачаешься, подкачаешься, Кирюшенька, подкачаешься. А если я грыжу систематически? Кирилл, давайте мы не будем с вами фантазировать, да? Вот, пожалуйста. Все, собираем и привозим, да? Это всё, бандиты, Вы прыгали, улица меня... Пушкина, в резиденцию больного Пушкина, дом Колотушкина, адрес вы как бы в интернете можете посмотреть. Обязательно подписывайся на канал и не забудь оставить свое мнение по этой ситуации. И не забудь, конечно же, про конфач. Давай, встал и перешел по ссылке, быстро. Давай, встал и перешел по ссылке. Давай, бегом. Угу, давай.